Глава 20. Карета скорой помощи. Недалеко от гостиницы «Минотавр». «И что нам делать?» — задал лейтенант полиции, волновавший всех вопрос. Он был одет в белый халат, на лоб неудобно сползала шапочка с красным крестом. «Откуда вообще взялся этот князь? И где Ломоносов мог с ним познакомиться? Долг жизни? Серьезно?» «Князь Карпов недавно развелся, а его бывшая жена отправилась в Сибирь. Как в ссылку», — пробормотал один из докторов. «За глаза ее называли черной вдовой, она уже 3 мужей схоронила. Но Карпов насмерть влюбился, не желал ничего слушать, так что...» «Может, подождем, когда он уйдет?» — робко предложила медсестра. «Не будет же он вечно таскаться за этим мальчишкой». «Ты думаешь, что князь дурак?» — невесело хмыкнул лейтенант. «Наша ошибка, что мы побоялись шумихи и отступили. Теперь он уверен, что защищал Ломоносова не зря. Не удивлюсь, если потащит этого щегла по барам и клубам». «О, так правду говорят, что Карпов, несмотря на возраст, тот еще ловелас», — оживилась медсестра, почуяв свежие сплетни. «А ты как думаешь, он за последние 10 лет женился 4 раза?» Вступил в разговор еще один врач и, почесав затылок, добавил. «И откуда берутся силы? Он на 3-й этаж без гипертонии подняться не может, а как за бабами бегать, так всегда здоров». «Животворящее...» — начал лейтенант, но закашлялся под укоряющим взглядом медсестры. «Так что делать-то будем?» — вздохнул первый доктор. «Ждать приказа», — пожал плечами лейтенант. «Нам подадут сигнал и пришлют координаты, где пацана можно будет перехватить. Пока временно отступаем. Эй, шофер, врубай мигалки».